найден ключ к языку этруссков. Бронзовая табличка, датируемая приблизительно третьим столетием до новой эры, может послужить ключом к пониманию языка этруссков. Народ этруссков, чья цивилизация доминировала в Италии перед возвышением Рима, как полагается, пришел из Малой Азии около XII века до новой эры. Язык остается в значительной степени непонятным. Большинство надписей являются погребальными, с органическими запасами слов. Известны значения почти 500 слов, типа «ребенок», «внук». Табличка, получившая название «Tabula Cartanensis» из города Тускан, где она была предположительно найдена строителем в 1992 году, несет на себе третью по длине из известных этрусских надписей. Ее размеры 30,5 см на 46 см, почти 20 мм толщина, и состоит она из 7 фрагментов, восьмой отсутствует. Она была написана двумя руками, содержит 32 строки и 60 лексических единиц и добавляет 27 неизвестных слов к этрусскому словарю. Речь в ней идет о письменном контракте, вероятно, сделке о покупке земельного участка между двумя благородными семействами, составленном нотариусом. Важность этого документа, объясняет лингвист Лучано Агостиниани из университета в Перудже, состоит в том, что он содержит некоторые грамматические конструкции и правила, которые позволяют нам, наконец, понять соединение некоторых глаголов, которые были неясны до этого. Пластина была выставлена на всеобщее обозрение во Флоренции и передана в городской археологический музей.